Глава 65. Дружба с контрабандистами действительно внушила Жанне уверенность. Она больше не боялась никого и ничего. И часто, оседлав заскучавшего рябчика, скакала по окрестностям. Фарид стал частым гостем ее маленького домика. Ей нравилось с ним общаться. Татарин ни о чем ее не расспрашивал, но сам рассказывал довольно много. От него Жанна узнала, что контрабандисты в Крыму не редкость. Во время войны между Россией и Турцией они возили на полуостров оружие, а позже стали промышлять другими товарами. Когда Екатерина присоединила Крым к России, на многие товары были введены большие таможенные пошлины. В то время на полуострове было много греческих поселений. Императрица поставила греческих офицеров охранять границы и следить, чтобы контрабандисты не проникли на материк. Ей было известно, что когда-то именно из греческих офицеров получались неплохие пираты. Впрочем, ее решение мало что изменило. Местное население тоже не привыкло работать и принялось искать легкие пути обогащения. Контрабанда помогала сводить концы с концами. Социальный состав контрабандистов был разнообразен. К ним относилось даже казачество, которое лихо нападало на турецкие суда, а потом привозило товары в Крым. Жители Тавриды нуждались в основном в промышленных товарах. Сами они везли в Россию соболь, табак и вино. Табак считался транзитным продуктом. В Россию он попадал из Турции через Крым. Постепенно ситуация улучшалась. Крым заселяли, потихоньку развивали хозяйство, но высокие таможенные пошлины и барьеры мешали уничтожению контрабанды. В 30-х годах XIX века она процветала вовсю. Несколько национальностей было задействовано в хорошо отлаженной схеме. Греческие суда встречались в море с турецкими, заранее приготовившими нужные товары. Матросы сгружали их на греческие филюги, те подходили к крымским берегам в закрытые бухты, где их уже ожидали татары. Они переносили тюки в укромные места, потом своими караванами везли в город и доставляли в лавки к богатым евреям. Так товары реализовывались. Когда Фарид посвятил в это Жанну, она нашла, что все продумано хорошо. Благодаря ее помощи деньги текли рекой. Татары имели вдвое больше, чем прежде. Хитрость госпожи позволила им захватить всю контрабанду на побережье. Жанна, узнав подробно обо всех, кто промышлял подобным бизнесом, разработала несколько беспроигрышных планов. Кто-то из руководителей банд случайно свалился со скалы, кто-то утонул в лодке, а их подчиненные безропотно переходили под власть дамы из дьявольского или чертового домика. Местные жители часто видели свет, глубокой ночью горевший в белом домике на скале. Какие-то темные фигуры с нагруженными тюками двигались к калитке, где их встречала женщина, одетая в черное. Она ловко сидела на коне и выглядела как изваяние. Жанне нравилась такая жизнь. Она снова окунулась в атмосферу интриг, приключений и борьбы. Снова имела деньги и сохраняла бриллианты. Она вызывала интерес всех, кто имел счастье слышать о ней. И местное население засыпало Зару вопросами. Кем на самом деле является эта женщина? Бедная армянка отвечала, что ее хозяйка — французская графиня, очень знатного происхождения, подруга княгини Голицыной, и добавляла с улыбкой, что госпожа действительно довольно странная. Например, она никогда не позволяла Заре одеть и раздеть себя. Так Жанна добилась того, о чем мечтала, но что никогда не приносило ей счастья. Богатство, известность, поклонение. Кроме того, графиня понимала, что радоваться преждевременно. Такая жизнь скоро оборвется. Правительство, в том числе и таврический губернатор Воронцов, были давно озабочены не только тем, что полуостров наводнили контрабандой, но и тем, что через Крым порой переправляли черт знает что. Товары не проверялись, не проходили карантин, и это приводило к вспышкам чумы. Чтобы оградить народ от зараженных товаров, крупные торговцы, во главе которых стояли те самые евреи, скупавшие контрабанду у татар, решили создать пароходство. Как только об этом заговорили знакомые Фарида, татарин понял, что скоро его бизнесу придет конец. «Что думаешь на этот счет, графиня?» — спросил он Жанну, незаметно для всех из подчиненных, превратившуюся в руководительницу. Именно она давно разрабатывала рискованные предприятия, решала, какие товары нужны и в каком количестве, и татары ей безропотно подчинились. Выслушав вопрос Фарида, она пожала плечами. «Я бы посоветовала совсем покончить, мой дорогой», — сказала она. «Ты великолепно заработал. У тебя достаточно денег, чтобы развивать хозяйство на большом участке земли. Посоветуй то же самое и своим друзьям. Видишь ли, если мы не угомонимся в ближайшее время, то окажемся в полиции. Мне нечего терять. Я стара, как та бесплодная смоковница, что растет неподалеку от моего дома. А у тебя дети и внуки. Подумай о них». Фарид ничего не ответил, но, встретившись со своими приятелями, обсудил совет госпожи и пришел к выводу, что это разумное решение. На заработанные деньги можно было купить фруктовые деревья и кусты, посадить их на участке и продавать плоды круглый год, даже возить в Россию. Он еще раз навестил Жанну, поблагодарил ее за все и выразил надежду, что она станет желанным гостем в его доме. Госпожа пообещала, прекрасно сознавая, что, возможно, они никогда больше не увидятся. Пожив неделю без приключений, она заскучала. Даже конные прогулки не радовали ее. Бывшая предводительница контрабандистов решила навестить княгиню Голицыну, которую не видела почти полтора года, и приказала Заре собираться в дорогу. Анна Сергеевна встретила их с распростертыми объятиями. Она только что вернулась из Старого Крыма и Карасу-Базара, где посетила фамильный склеп генерала Шица и возложила цветы на гроб любимой подруги. Жюльетта не отходила от нее ни на шаг, жалась к женщине, и это укрепило Жанну в ее худших подозрениях. Бедный Франц не был настоящим мужем Жюльетты. Она жила с Анной Сергеевной, которая своей короткой стрижкой, мужиковатой фигурой и шароварами еще больше напоминала мужчину. Жанну обрадовало, что она не встретила в имении Каролину Сабанскую. Польская авантюристка, как сообщила ей по секрету Голицына, была занята организацией заговора. Вид продолжал использовать Сабанскую в своих целях, не стесняясь укладывать ее в постель к другим. По его настоянию она закрутила роман со шляхтичем Антонием Яблоновским, входившим в кружок заговорщиков. Они планировали не только поднять восстание в Польше, но и захватить Одессу, через которую поляки могли бы получать помощь из Англии и Франции. Благодаря Каролине заговор был раскрыт на корню, Яблоновский сгинул в Сибири, а Вит получил орден. «Теперь этот негодяй думает, под кого бы еще подложить прекрасную Каролину в своих целях», — усмехнулась Голицына, но Жанна видела, что ей больно, и она ревнует. «Ваш сад так же прекрасен, как и год назад», — заметила Деламот, чтобы переменить тему. «О, что касается сада, вам будет с кем поговорить». Анна по-мужски похлопала ее по плечу и подтолкнула в гостиную. «Сейчас я вас кое с кем познакомлю. Пожалуйста, к вашим услугам барон Александр Карлович Боде. Кстати, ваш соотечественник». Жанна увидела стройного мужчину лет 50 с лишним. Густые седоватые волосы прикрывали большой лоб, серые глаза светились умом. Он галантно поклонился графине и поцеловал ее руку. «Много слышал о вас, но ни разу не довелось увидеть». Мужчина улыбнулся, и его открытая улыбка понравилась Жанне. «Итак, если я не ослышался, вы что-то говорили про сад?» «Графиня Дагаше всегда восхищалась моим садом», — с гордостью сказала Анна Сергеевна. «Это потому, что она еще не видела вашего. Александр Карлович живет в Старом Крыму. пояснила княгиня, и, навестив барона Шица в Красобазаре, я не могла не проехать дальше и не сделать визит своему старому другу, который с удовольствием позволил мне привести его сюда. «В старом Крыму, мне кажется, у всех должны быть прекрасные сады», — вставила Жанна. «Мне довелось побывать в Красобазаре у барона Шица. Наверное, ваш сад ничуть не хуже». «Даже лучше», — самолюбиво воскликнул барон. «Я собираю урожай, который позволяет мне не только круглый год питаться овощами и фруктами, но и продавать их». «А вы, графиня, любите сады?» — спросил он, делая ударение на последнем слове. «Люблю», — как можно убедительнее произнесла Жанна. «Тогда у меня к вам одно потрясающее предложение». Боде от волнения побагровел. «Но не отвечайте мне сразу, умоляю вас. Сначала подумайте. Обещаете?» Графиня обещала. Ее потускневшие глаза загорелись интересом. Что же такого может предложить этот человек, которого она видела впервые в жизни? «Не хотели бы вы поселиться в старом Крыму?» — выпалил барон и сам испугался своей смелости. «Там, правда, нет моря. Зато есть прекрасные горы, роскошные сады, а воздух не хуже, чем в Кореизе. Спорим, вы никогда не вдыхали по-настоящему степной воздух и редко пили чай из трав с горным медом? Тогда вы много потеряли, графиня». Жанна улыбнулась. «Честно говоря, я об этом не думала». Она развела руками. «Там, где я живу сейчас, меня все устраивает». «Возможно, в старом Крыму вас все устроит еще больше», — не сдавался барон. «Ну да ладно, придется открыть карты. Для нашей княгини не секрет, что я являюсь лучшим виноделом Крыма. И вот уже 9 лет руковожу Судакским училищем виноградарства и виноделия, поставляя к императорскому двору лучшие сорта вина. Мне нужно переехать в Судак, чтобы ухаживать за виноградниками. Это обстоятельство заставляет меня продать мой любимый сад и домик, который находится в его глубине. Анна Сергеевна описала мне, где вы сейчас обитаете. Поверьте, мой домик лучше вашего и гораздо комфортнее. Кроме того, вы будете иметь доход от сада». Жанна покачала головой. «Вы были совершенно правы, барон, когда сказали, что в старом Крыму нет моря. Возможно, там протекают узкие речонки, но они меня не привлекают. Горного воздуха хватает мне и возле Аюдага, так что извините, дорогой. Из уважения к вам мне бы очень хотелось ответить «да», но я не могу кривить душой». Боде, казалось, не очень огорчился. «Давайте не будем торопиться», — заметил он. «Я готов ждать вашего ответа. Если через 2 недели... вы повторите мне «нет», я никогда больше не обращусь к вам с такой просьбой. Придется искать других любителей старого Крыма. Мне почему-то кажется, что я найду их очень быстро». «Желаю успеха, Александр Карлович», — улыбнулась Жанна. Отведав знаменитого вина из погребов Голицыной, она стала собираться. За 1,5 года графиня впервые отъехала так далеко от белого домика, и на ее душе было неспокойно. На прощание Голицына обняла ее, а барон поцеловал жилистую руку. «Жду ответа», — шепнул он ей на ухо. Графиня ничего не ответила. Рябчик поскакал знакомым путем, и через несколько часов они с Зарой оказались возле дома. Жанна удивила, что калитка, которую она заперла перед отъездом, была открыта. Дрожа всем телом, но стараясь не показать страха перед армянкой, графиня вошла в дом. «Кто здесь?» Навстречу ей выбежала женщина, кутаясь в накидку. Деламот с удивлением узнала в ней Каролину Сабанскую. Полька нисколько не изменилась за прошедшие 1,5 года. Ее голубые глаза смотрели так же холодно, правильные черты лица могли обмануть своей кротостью, разве что влюбленных мужчин. «Что вам здесь нужно?» — сухо спросила Жанна. «Помнится, вы обещали больше никогда не влезать в мое жилище, как вор. Но сегодня почему-то нарушили обещание. Интересно знать, почему?» Каролина нисколько не смутилась, услышав слова графини. «Давайте присядем», — предложила она и по-хозяйски расположилась в кресле. «Сегодня, графиня, я не собираюсь грабить вас. Напротив, у меня к вам деловое предложение». «Неужели?» — удивилась Жанна. «Мы с вами два сапога пара», — произнесла Сабанская. «Когда-то вы взорвали Францию, а теперь мы с вами можем наделать шуму в России». Жанна наклонила голову. «Каким же образом?» — спросила она. «О, все очень просто», — пропела полька. «Когда я оказалась в вашей комнате во флигеле, я увидела шкатулку. А вы же не станете отрицать, что в ней находились письма императрицы Елизаветы Алексеевны? Кроме любовных писулек, там оказались и дневниковые записи. Она писала о тех ошибках, которые совершает ее муж, будучи на престоле. Впрочем, они нам не особо требуются». Графиня моргала, всем своим видом выказывая недоумение. «И все же я вас не пойму. Что вы хотите от меня?» «Много лет назад вы написали мемуары, свергнувшие с престола французскую чету», — пояснила Каролина. «Сегодня вы можете вернуться к писательству». «Да, Александра I уже нет в живых. Монаршее кресло занял Николай I. Это очень жесткий человек, который дорожит своим положением и как огня боится всяких восстаний, наподобие того, что произошло на Сенатской площади. Я знаю все о восстании декабристов, ведь я была близка с Пестелем, организатором Южного общества». Ее слова ни о чем не говорили Жанне. Занимаясь своими делами, она не слышала о декабристах и их печальной судьбе. «Вы напишите о бесчинствах, которые творились и творятся на монаршем престоле. В приложении к этому пойдут письма Елизаветы Алексеевны. Представляете, что будет с Николаем, когда мы явимся к нему и прижмем его к стене, пообещав издать за границей ваше творение? Он выполнит любое наше желание. Мы с вами озолотимся. Станем первыми дамами в России. А ваш любовник Девит получит высокую должность», — вздохнула Жанна и покачала головой. «Нет, дорогая моя, в таких играх я больше не участвую. Вам известно, сколько мне лет. Господь или дьявол и так дали мне пожить на этом свете. Золото, бриллианты, слава, почести меня больше не интересуют. Поэтому я и забилась в Белый дом, на который несколько лет назад смотрела бы с ужасом». Полька хитро усмехнулась. «Только не надо врать, что вы вели примерный тихий образ жизни. Я следила за вами и прекрасно знаю о ваших контрабандных делах. Вас не схватили только потому, что я этого не захотела. Ну что, станем работать вместе?» «Нет», — повторила Жанна более решительно. «Шкатулка, о которой вы говорите, у меня действительно имеется. Но мне доверили ее на сохранение, и ни одна живая душа не узнает о письмах императрицы. Я глубоко уважала эту женщину и исполню ее последнюю волю. Так что...» Она встала, давая понять, что разговор окончен. «Вы обратились не по адресу». Сабанская тоже встала, красная от гнева. «Тогда, милая моя, последние дни своей жизни вы проведете в тюрьме. Если через неделю вы не свяжетесь со мной через Анну и не дадите свое согласие, я попрошу аудиенции Николая I, и он сгноит вас в казематах. Наверное, вы еще не знаете, за что его прозвали Палкиным». «Чем-чем, а милосердием он пока не успел отличиться». Прямая, как аршин, она гордо вышла из домика. Графиня обняла Зару, притаившуюся в кухоньке, и горько сказала: «Мы снова переезжаем. Мне придется принять предложение господина Боде». Смахнув слезу, графиня неожиданно улыбнулась. «Впрочем, жить в саду и питаться его плодами гораздо лучше, чем прозябать в тюрьме. Каролина права в одном. Последние годы жизни я должна провести в комфорте». Собирайся. Мы немедленно едем к Голицыной».